Социально-психологические качества личности. Выделение такого класса качеств личности допускает разные суждения по этому вопросу, зависящие от решения более общих методологических проблем. Самыми главными из них являются следующие. Первое. Различение трактовок самого понятия «личность» в общей психологии, о чем речь уже шла выше. Если личность — синоним термина «человек», то естественное описание ее качеств, свойств, черт должно включать в себя все характеристики человека. Если личность сама по себе есть лишь социальное качество человека, то набор ее свойств должен ограничиваться социальными свойствами. Второе. Неоднозначность употребления понятия «социальные свойства личности» и «социально-психологические свойства личности». Каждое из этих понятий употребляется в определенной системе отсчета. Когда говорят о социальных свойствах личности, то это обычно делается в рамках решения общей проблемы соотношения биологического и социального. Когда употребляют понятие «социально-психологические свойства личности», то чаще делают это при противопоставлении социально-психологического и общепсихологического подходов. Но такое употребление понятия не является строгим. Иногда они используются как синонимы, что также затрудняет анализ. До тех пор, пока не получены однозначные ответы на принципиальные вопросы, нельзя ждать однозначности и в решении более частных проблем. Поэтому на уровне социально-психологического анализа также имеются противоречивые суждения, например, по следующим пунктам. А. Сам перечень социально-психологических качеств, свойств личности и критериев для их выделения. Б. Соотношение качеств, свойств и способностей личности, причем имеются в виду именно социально-психологические способности. Что касается перечня качеств, то принципы его построения весьма различны. Это могут быть качества, изучаемые при помощи личностных тестов, прежде всего тестов Айзенка и Кеттела, или индивидуально-психологические особенности человека, или вообще полный набор самых разнообразных черт и свойств человека. Не случайно во многих зарубежных методиках для выявления качества личности употребляется термин «прилагательные», не наименование качеств, а прилагательные, их описывающие, где в одном ряду перечисляются такие, например, характеристики, как «умный», «трудолюбивый», «добрый», «подозрительный» и тому подобное. Лишь иногда выделяется какая-то особая группа качеств, которые более определенно относятся к социально-психологическим и рассматриваются как вторичные по отношению к базовым свойствам, изучаемым в общей психологии. Они сведены в четыре группы. Первое. Обеспечивающее развитие и использование социальных способностей, социальной перцепции, воображения, интеллекта, характеристик межличностного оценивания. Второе — формирующееся во взаимодействии членов группы и в результате ее социального влияния. Третье — более общие, связанные с социальным поведением и позицией личности, активность, ответственность, склонность к помощи, сотрудничеству. Четвертое — связанные с общепсихологическими и социально-психологическими свойствами, склонность к авторитарному или демократическому способу действия и мышления, к догматическому или открытому отношению к проблемам и так далее. Бобнева, 1979, страницы 42-43. Очевидно, что при всей продуктивности идеи вычленения социально-психологических свойств личности реализация этой идеи не является строгой. Вряд ли в предложенной классификации выдержан критерий вторичности перечисленных свойств, да и основание классификации остается не вполне ясным.